Глава 7, в которой мы посещаем музей и встречаем еще одного чинителя. Чтобы занять время поездки и немного отвлечься от сидящих рядом бродяг, мы обошли вагон. Макс по обыкновению совал любопытный нос в каждый шкафчик, полку, книгу. Вагон больше всего напоминал школьный класс, со всеми этими партами, учебными досками, стопками книг, географических и исторических карт, с пеналами, рассыпанными карандашами и ручками, альбомами и дневниками. На стенах между окон висели портреты в рамках – писатели, ученые, путешественники. Но было здесь и много интересного. Например, пара глобусов удивительного вида. Не круглые, а вытянутые, как дыня торпеда. Вдобавок на них не были нарисованы материки, океаны, Арктика и Антарктика. Всю поверхность занимали расчерченные города, аккуратно разделенные извилистыми полосками рек. Я обнаружил родной Санкт-Петербург, на котором выделялись изображения Исаакиевского собора, нескольких мостов Петропавловской крепости. Глобус был покрыт полосками швов, будто кто-то невидимый перевязал мир нитями. На одной из полок Макс обнаружил блокнот, точь-в-точь, как в первом вагоне, кожаный серо-зеленого цвета, потертый по углам и с тонкой закладкой внутри. Открыв на закладке, Макс показал мне исписанные страницы. «Читай!» «Кое-кто ленится», — пробормотал я наставительно. «Нет, просто я буду читать по слогам и медленно, а ты выразительно и быстро». С таким сложно было спорить. Я взял блокнот и зачитал где-то с середины, на одной из дат. Почерк был взрослый и красивый. Сейчас так уже никто не пишет, не стараются. В том числе и я. Экскурсия на край света только что завершилась. Мы мчим на поезде подальше от видимых границ, прочь от тумана и льда. Честно говоря, я думал, что будет как в учебниках по географии. Мир постепенно заканчивается, цивилизация утрачивает знакомые черты, исчезают границы темноты и света, в тумане растворяются детали, а потом бац, и вот уже неописуемый край, за которым нет ничего. На самом деле в тумане точно что-то есть. Мне кажется, я видел тени гор и облаков, горизонт, снег и деревья. Тень нашей учительницы сообщила, что это иллюзия, что наш мозг не может смириться с отсутствием всего и поэтому создает картинку из воображения. Но я уверен, что все было по-настоящему. Просто никто никогда не совался за пределы края света. Сейчас мы едем обратно. Я стараюсь записать все, что увидел, чтобы перенести в свои тетради путешественника. Над головой плывут звезды и бледное северное сияние. И вот она, моя цель на будущее – открыть маршруты, по которым еще никто никогда не ходил. «Этот человек, который оставил записи, настоящий искатель приключений», – заметил я. «В реальном мире таких уже не водится». «Возможно, у вас есть другие достойные люди», – заметила Надя. «Геройствовать можно по-разному». Я прочитал еще немного, но вскоре увяз в старательно записанных деталях путешествия. Сколько километров прошел отряд, плотность тумана, протяженность линии невозможности, расчет расстояния до кончика носа в условиях нулевой видимости и все в таком же духе. Урос и Борос вроде бы не обращали на нас внимания, но то и дело бросали взгляды и о чем-то вполголоса переговаривались. Меня не оставляло ощущение, что в любой момент они могут достать молотки и начать крушить все вокруг. «Почему вагон так выглядит?» – спросил я у Варуны, убрав блокнот в рюкзак. И я решил, что хочу почитать оба блокнота позже. «Потому что это вагон юности. Хозяин поезда всю жизнь собирал и копил воспоминания о своей жизни. И теперь везет их на вокзал, чтобы сохранить. Там есть вечная стоянка, где обитает душа хозяина поезда. Он волен бродить по вагонам, наслаждаться воспоминаниями своей жизни». «Как призрак», – догадался Макс. «Можно сказать и так. Бывали случаи, когда люди из реального мира случайно попадали в такие поезда и принимали хозяина за привидение. Хорошего мало для обеих сторон. Суета, нервозность, какие-то ритуалы по изгнанию и так далее», – ответила Варуна. «То есть предыдущий был вагоном детства», – сказал я. «Воспоминания ребенка». «Все верно. Вагон был, но теперь нет. Он утрачен навсегда». «Получается, на конечной стоянке хозяин не сможет вспомнить о своем детстве?» «Получается, что так». На улице гуляла метель, но в серости за снежными вихрями мелькали яркие точки света. Их становилось больше, мелькали они чаще, пока стремительно не заполнили все пространство. Метель и темнота отступили. Я увидел широкую платформу, заметенную сугробами, ребристые перегородки опор и овальный потолок. Поезд стал замедляться. Показалось небольшое одноэтажное здание из стекла и бетона, ярко освещенное фонарями. «Все, кто едет на вокзал, по дороге заезжают сюда», — сказала наконец ворона. «Это музей грез. Здесь хранятся важные человеческие мысли и мечты, но только тех, кто заслужил». «Вроде жесткого диска на компьютере?» — уточнил Макс. «Не понимаю, что ты только что сказал», — отмахнулась ворона. «Знаете, что еще? Завершив свой жизненный путь на вокзале, человек получает право не только ходить по вагонам воспоминаний, но иногда посещать музей и просматривать все, что он решил здесь оставить». «Беру свои слова обратно. Это не жесткий диск, а самое настоящее бессмертие». Макс восхищенно прильнул к окну. «И чем же можно заслужить такое? Хорошее поведение подойдет? Или обязательно нужен подвиг? Победить гидру, змея Горыныча или хотя бы крысиного короля?» «У каждого свой уровень заслуг», — ответила ворона, — «своя судьба». «А вы заслужили?» Она неопределенно пожала плечами и направилась к выходу. «Пойдемте, попробуем для начала решить вопрос с вами». Урос и Борос тоже поднялись, потягиваясь. Они по очереди бормотали что-то про отдых, инструкции, проклятие и чай с лимоном. Двери тамбура распахнулись, на нас смотрел Чур в железнодорожной форме, неотличимый от тех двух, которых мы уже встречали, то есть с деревянным лицом, вырезанным носом и стеклянными глазами. «Чур меня!» — воскликнул он. «Я не пахну, как живой. Поднимайте ноги, когда идет уборка». «Ты, должно быть, слышал про то, что в паровоз случайно забрели живые дети?» — отчеканила ворона. «Поэтому нам нужно пройти к Птолу, чинителю высшего порядка и хранителю мусионов, и получить на них билеты в обратную сторону. Пропустишь нас?» Чур провел указательным пальцем по трещинкам у себя на лице и внимательно нас оглядел. «Хочу предупредить, что если у вас не будет билетов, вы не сможете сесть ни на один поезд, и когда платформа опустеет, вы...» «Мы в курсе, Чур», — прервала ворона. Мне показалось, что перышки на ее одеянии затрепетали от нетерпения. «Давай не будем тратить время. Это единственная остановка, где они могут выйти на платформу во время стоянки». Чур посторонился, втянув голову в плечи. Ворона шагнула из тамбура, и Макс без сопротивления и преград шагнул следом за ней. Потом вышли и мы с Надей. Хотя холода не чувствовалось, но я все равно не мог привыкнуть к зиме вокруг. И мне казалось, что я на самом деле мерзну, а ветер обжигает щеки и забирается за шиворот. Мы направились к одноэтажному зданию. Ворона на ходу рассказывала. Обо всех станциях наизнанке заботятся чуры. Так повелось с древних времен. Когда-то давным-давно чуры были деревянными столбами. Их специально изготавливали и расставляли вдоль дорог, как указатели верного пути. Наизнанке, видите, они развелись до серьезных сотрудников железных дорог. Хотя функции сохранили те же. Встречать поезда, осматривать вагоны, торчать на вокзалах, указывать путь. Безобидный, но полезный. Людей вокруг почти не было. Надя с любопытством вертела головой. «Хотела бы оставить здесь свои мысли, мечты или какие-нибудь воспоминания?» — вполголоса спросил я. «Скукотища! Кому они нужны будут, кроме меня? Приходите смотреть одно и то же? Увольте!» «А я бы хотел. Что-нибудь самое яркое, запоминающееся. Но для этого нужно прожить яркую жизнь, иначе что вспоминать? Как математику зубрил и в телефоне мультики смотрел? Надо постараться, в общем». Мы зашли в стеклянное здание и сразу окунулись в мягкий полумрак просторной комнаты. Из-под ног поднялась серебристая пыль. В стенах вокруг были углубления, огражденные стеклами, за которыми клубился туман. Тоже серебристый. «Ничего здесь не трогать», — сказала ворона строго. «Стекла не бить, о дурном не думать». «Что это такое?» — спросил Макс, осторожно подходя к одному из углублений. «Выставленные мечты и грезы разных людей», — ответила ворона. «С их разрешения, конечно, экспонаты в лучшем виде, первый зал». «Я же говорила, скукотища», — фыркнула Надя. «Они все похожи на туман. Потому что наши мысли так и выглядят, пока не сформируются. Всего лишь туман в голове. Но если вы подойдете ближе, мышатый, и попробуете сосредоточиться, то обязательно что-нибудь увидите. Походите и изучите, пока мы ждем Птола». Макс, стоящий ближе всех к одному из углублений, едва не уткнулся носом в стекло. Его лицо озарил зеленоватый свет, как от папиной настольной лампы. «Что ты там видишь?» — спросила Надя. «Пока ничего». «Сосредотачивайся сильнее, чтобы иголки из мозгов полезли». Я уже понял, что иногда она была очень едкой девочкой. Я подошел к другому углублению и тоже уставился на клубящийся туман. Понять бы, как сосредотачиваться. Наверное, нужно вглядываться сильнее и ни о чем не думать. Гроздья тумана мягко и неторопливо надвигались друг на друга. Разрывались на полоски, змейками струились вдоль стекла. Я смотрел, смотрел, смотрел, пока не начал различать что-то в глубине. прищурился, затаив дыхание. «Точно!» Из тумана сформировались силуэты. Богатырь в доспехах и с мечом в остроконечном шлеме. Перед ним трехголовое чудовище, дракон, стоящий на четырех толстых лапах. Одна из голов распахнула рот и выплеснула мощный поток огня. Сначала все было размытое, контурное, похожее на наброски карандашного рисунка. Но в какой-то момент я вдруг оказался там, среди холмов, низких деревьев и кустарников, среди запахов горящей сухой травы и испарений воды. Огонь пожирал все вокруг. В лицо ударил обжигающий ветер, от которого сразу пересохли глаза и губы. Богатырь, вот он, стоял поодаль, уверенно сжимая большущий меч двумя руками. Металлические чешуйки лад блестели в свете огня и солнца. Шлем закрывал лицо, но я видел густую рыжую бороду и большие глаза. Богатырь не видел меня, да и странно было бы, если бы видел. Я для него призрак, ничто. Он разглядывал дракона, который, по моим прикидкам, вполне мог бы называться Змеем Горынычем. Змей выглядел как трехголовый динозавр, вроде Тирекса. Такие же квадратные морды, с мощными челюстями и маленькими глубоко посаженными по бокам глазками. Жесткий гребень на затылке, гладкая зеленоватая кожа, толстенные шеи. «Давно не виделись», — произнесла одна из голов. Голос был грубый и хриплый. «Я думал, ты уже и не вернешься». «Скажешь тоже», — громогласно заявил богатырь. «Если начал подвиг, то доводи до конца. Не получится сейчас, вернусь еще раз, пока все головы не полетят с плеч». Три пасти растянулись в хищные зубастые улыбки. Змей выпрямился, привстал на задние лапы и изрыгнул огонь. Много огня. Невыносимо жаркое количество огня. Меня крепко взяли за плечо, и морок внезапно рассеялся. Я вновь оказался перед стеклом, моргающий от удивления и растирающий щеку в том месте, где, как мне казалось, жаркий ветер опалил кожу. Возле меня стояли двое. Варуна, поглаживающая перышки на одежде, и мужчина неопределенных лет, невероятно худой и высокий. Его лицо было густо покрыто машинным маслом, пятна от которого облепили рабочую одежду. Руки тоже были темные и блестящие. Густые капли капали с носа и с кончиков пальцев на пол. Запах стоял характерный. «Как вам, молодой живой человек?» — спросил мужчина скрипучим, как плохо работающий двигатель, голосом. «Одна из самых первых грез в нашем музее». Алеша Попович чал на гнедом коне через заснеженную степь в сторону вечной богатырской стоянки и решил остановиться на ночлег у маленького неприметного кабака с фонарем. Кабаки, как известно, привлекают людей. И вот я подсел к нему за стол, угостил медом и медвежатиной и попросил оставить себе несколько лучших грез и мечтаний. На хранение. Алеша не отказал, и у нас теперь есть такие красивые вещи, что дух захватывает. «Очень реалистично», — вежливо ответил я и не стал добавлять, что еще и очень страшно. «И как сбылись его грезы?» «А ты разве не читал былины?» — удивился мужчина. «Горыныч побежден, Алеша Попович — герой. И не могло быть иначе». Макс и Надя стояли у соседних углублений, внимательно разглядывая туман за стеклами. Даже чересчур внимательно. «Интересно, что им там привиделось?» «Вы, я вижу, в стадии выбора», — прищурился высокий человек. «Если надумаете связать свою судьбу с мечтами и грезами, то двери музея всегда для вас открыты. 200 лет ищу толкового помощника. Очень интересная работа, техническая. Приладить мысли-глотатели, настроить грезопожиратели, очистить воспоминатели от остатков прошлого. А еще вы не поверите, у меня здесь есть усилитель фантазий. Правда, ему уже много лет, прохудился и местами подтекает, но поверьте, вам точно понравится сидеть внутри». Человек пошевелил пальцами, будто вспомнил любимые игрушки из детства. «Меня зовут Птол, чинитель путей, присматривающий за чурами и хозяин музея», — представился он. «Ворона вкратце описала вашу проблему, молодой живой человек, и я знаю, чем вам помочь. Вы вернете нас обратно?» «Лучше. Я выпишу вам билеты в один конец», — Птол улыбнулся. Зубы у него как будто тоже были заляпаны машинным маслом. «Хотелось бы обратно к бабушке». «О, не переживайте. Бабушке вы обязательно вернетесь. Затруднение в том, что пересесть на другой поезд у вас попросту не получится, но...» Он продолжал улыбаться. «Если у вас живые человеки будут билеты в один конец, то вы на полном основании сможете доехать до вокзала, которого нет, и мир при этом не терминирует. И там нас будет ждать бабушка. Там вас никто ждать не будет. Но вы сможете пересесть на поезд, едущий с вокзала, и добраться до центрального депо без каких-либо проблем». «В вашем мире не существует каких-то передатчиков информации, вроде телефонов, чтобы позвонить бабушке и предупредить? Может, тогда она сможет за нами приехать?» «В такую метель даже голуби не летают», — ответил Птол. «За связь у нас отвечают другие чинители», — пояснила Варуна. «Штука эта новая, мелкие боги еще не успели как следует освоиться, поэтому все барахлит, работает кое-как. Вызывали мастеров из вашего мира, но они отправились латать провода на Кудыкину гору, исчезли в тумане, и дело с концом». Птол выудил два билета на поезд, отпечатанных на белом картоне, и протянул мне. В тех местах, где бумагу сжимали пальцы Птола, расплывались жирные пятна масла. Я быстро взял билеты, пока они не испортились. Надпись на верхнем гласила: «До востреб. В один конец. Вручителю верить. Жив. Используйте их, когда будете пересаживаться на поезд, едущий в депо», — сказал Птол. «И не ешьте ничего мучного, сладкого, жирного и соленого, пока не встретитесь с бабушкой. Это как в сказках, чтобы не остаться тут навсегда, чтобы живот не заболел от местной еды». В этот момент к нам в припрыжку от возбуждения подбежал Макс. «Я такое видел!» — воскликнул он, — «как в виртуальной игре. Там, значит, висел на цепях скелет в короне, а возле него крутились какие-то люди в старинных одеждах, поили его водой. Скелет выпивал целые ведра и просил еще, чтобы вернуть себе силы». «Кощей бессмертный развлекался», — хмыкнул Птол. «Это его мечты, силушку свою вернуть и снова изнанкой править. К счастью, совершенно безнадежные. Кощей, а вернее старое божество высшего порядка, когда-то давно отказался становиться чинителем и решил править изнанкой, как король. Его быстро одолели, лишили сил и заковали в цепи навсегда. Иногда мы приходим к нему и забираем мечты и грезы для выставки. Кощей не против, ему даже в радость, что вспоминают, вот только мечты все об одном и том же. У злых богов с фантазией обычно слабовато». Где-то вдалеке раздался свист паровоза. Ворона взъерошила перья на одежде и сказала: «Пора сажать мышат». «Надеюсь, ваши грезы тоже когда-нибудь окажутся за нашими стеклами», — улыбнулся Птол и посмотрел на меня. «Хорошо вам добраться, молодые живые человеки». Ворона тем временем отвлекла Надю, которая все еще сидела перед стеклом, похожая на куклу. Надя заморгала, растерла лицо и растерянно огляделась по сторонам. «Что там было интересного?» — спросил я, когда мы все вышли из музея на улицу. «А, скукотища!» — отмахнулась Надя. «Я такое 100 раз видела». Еще издалека я заметил Уроса и Бороса, стоящих у вагона юности. Руки в карманах, шеи втянуты, топчутся на месте, задрали лица к куполу и ловят ртами редкие снежинки. Снова стало не по себе. Мелкие боги встретили нас ехидными ухмылками и ужимками. «Живым тут не место», — сказал Урос, покашливая, как выхлопная труба старого автомобиля. «Живой душок заразен. Впитывается стремительно, потом не вычистить», — сказал Борос, ковыряясь в зубах длинным грязным ногтем. «Слышали уже», — буркнул я. Чур в железнодорожной форме как будто старался не обращать на них внимания. У вагона Варуна нас остановила. «Я стою здесь», — сказала она. «Проблема решена. Мне нужно корректировать и чинить другие линии судеб». «А как нам быть с этими?» — кивнул на мелких богов Макс. «Я бы очень хотела вам помочь, честно. Но эта линия судьбы уже предопределена. Дальше без меня. Лучше всего будет, если вы дадите Уросу и Боросу сделать свою работу. Иногда не нужно геройствовать, даже если очень хочется». «Посадка заканчивается», — произнес Чур скрипучим голосом. «Я вам не нянька, за каждым следить, чтобы не опоздали». Варуна нахохлилась, будто старая курица, и зашагала по перрону прочь. Мы забрались в вагон под гнусное хмыканье Уроса и Бороса, которые все еще топтались на платформе, пропуская нас. Паровоз прогудел еще раз. «Наконец-то снова в путь», — взвыла Надя. «Пойдемте к следующему вагону скорее, этот скоро разнесут в щепки. Хочется посмотреть». «Ты так радуешься, будто это развлечение». «Почему бы и не порадоваться? Ход вещей все равно не изменить». «Я бы поспорил. Любое разрушение — невозвратная утрата. Вот были красивые парты, глобусы, макеты, портфели, а вот их уже и нет. Навсегда. Останутся только в памяти те, кто здесь побывал. А память ведь штука ненадежная и хрупкая. Ты правда хочешь погеройствовать? Один на один с двумя богами?» «Не один на один, а со мной», — заявил Макс. «Мы братья, а братья друг за друга горой». «Вы отчаянные, мне нравится», — ухмыльнулась Надя. «Давайте тогда подумаем, что можно сделать». В вагон тем временем ввалились Урос и Борос. Тут же скинули телогрейки и достали молотки на длинных ручках. Двери захлопнулись. Поезд встряхнулся, словно мокрый пес, и тронулся с места, постепенно набирая ход. Я бросил взгляд в окно, успев заметить удаляющуюся Варуну, деревянного Чура, стоящего на вытяжку, уплывающий вокзал с его платформами, заснеженными железнодорожными путями, здание музея грез с редкими людьми. Перед окном пролетела стайка болотных голубей, Взвился снег, и мир вокруг растворился, будто его никогда и не было. «Сканирование закончено», — взвизгнул Урос. «Уровень загрязнения живым духом превышает норму на 46% и постоянно растет. Принято решение продолжить тотальную дезинфекцию всего сущего». «Кто не спрятался, мы не виноваты», — крикнул Борос, размахнулся молотком и разнес красивый глобус.